«Мне стыдно». Это было верное слово для такого человека, как Джо. «Ты не торговец с лошадьми, Энея Хаюкан. Наши предки скакали на мустангах и убивали бизонов. Ты и твои друзья скачут на бронках, и ты покупаешь скот. Хау! Хау!» Палатка стала наполняться. Все, кто располагался в деревне, хотели поздравить победителя, которым индейцы гордились. Нерешительно интересовались также уже и тем, что собирается победитель выделить для совместного праздника. «Вы хотите чего-нибудь выпить? Как же иначе, Джо?» «Нам это не позволено. Не позволено. В киосках не спрашивают о том, есть у нас разрешение или нет. Главное, мы платим». «Я не выдам на это ничего». Люди сердито морщились. «Он слишком высокого мнения о себе», — сказал снаружи один другому. «Мы не из его племени. Идем, обойдемся без него. Индиан Бой получил первую премию. За это мы должны выпить». В конце концов Джо остался с владельцами палатки и со своей семьей. Человек среднего роста. Джо отдыхал. От чрезмерной дневной жары остальные тоже устали. Уже загорелись огни всех цветов и разной яркости. Звуки танцевальной музыки раздавались под открытым небом, внутри павильонов растекались по местности. Это был последний день мероприятия Родео. Каждый хотел извлечь из него все, что возможно. Территория наполнялась приезжими, которых интересовало не спортивное зрелище, а развлечение. Индейская деревня не была самым притягательным местом, однако туда тоже закатывались все время небольшие волны публики. Посетители горели желанием заглянуть внутрь палаток и с трудом удовлетворялись одной специально для этого открытой типи. «У нас уже есть первый пьяный», — объявила Квинни мужу, входя в типи с ведром воды. «Что с парнем? Ему бы назад надо в палатку, а он не хочет. Двое подхватили его справа и слева и бегают с ним по кругу, чтобы он каких-нибудь бед не натворил». «Хорошая полицейская служба. Может быть, им для белых пьяных тоже организовать что-то подобное. Ах, Джо, он же попадет в тюрьму, если его заметят, а там уж ничему хорошему не научат». «Ты думаешь?» Квинни опустила глаза. Джо поднялся и вышел наружу. Он увидел группу, о которой говорила жена. Дело было в совсем молоденьком парнишке, наверное, 16 или 17 лет. Напившись, он вдруг заортачился, но был добродушно настроен, и весь его пьяный кураж состоял в том, что он не хотел идти в свою палатку. Джо заменил одного из провожатых. Минутой спустя он уложил упрямца на его одеяло. Джо связал его, как теленка, руку с ногой с каждой стороны вместе, и так предоставил ему провести наступающую ночь. Семья была благодарна. Так как Джо разошелся, он уже больше не лег, а надел свою белую рубашку и джинсы. «Пойдем танцевать, Квинни». «Куда же нам идти танцевать, Джо? Здесь, в палаточной деревне, сегодня вечером военные танцы и военные кличи. Танцы девушек. Я не клоун для белых. Они мне за это, может быть, еще чаевые дадут». «Значит, тогда...» Джонни ответил. «Значит, тогда вместе с белыми, не с нашими, значит, опять биться». «Что ты хочешь сказать, Квинни? Плохие воспоминания». «Что я тогда остался жив? Так, Джонни, выдумывай. Пойдем танцевать». Они покинули палатку и огороженное для демонстрации индейцев место. Они пошли вместе через толпу, вместе с толпами, которые медленно пробирались между киосками на простор. Через несколько минут им попались Джером и Каролина, слегка подвыпившие, приветливые и очень обрадовавшиеся встрече. Дальше отправились вместе. Джером уже знал, где играет лучший ансамбль. Танцплощадка здесь была переполнена, но искусным танцорам нашлось место. Джонни стал возражать.